Порез на пальце изгибался игривой улыбкой. Каждый раз, когда приходилось хвататься за раковину, саднило. Не хотелось этого осознавать. Сновидения стали посещать каждую ночь, искрясь бушующей бурей символов и красочных картинок. Каждый поход в мир грез становился все реальнее. Не хотелось говорить ему за это спасибо. Нашлось кольцо под подушкой уже четвертый раз. Снова серебро и снова в песке. Не хотелось находить украшения вообще. На пятый день пятое светило скажет все само. Я повторила последние услышанные, видимо, во сне или глупой передаче слова и залилась кашлем. Время раннее. Небольшое оконце открывало вид на пыльные, тесные улицы маленького города, который только начинал пробуждаться. Старьевщик бодро топает к своей лавке, а Эмили еще не открыла свой магазин. Солнце с самого утра жарило всех несчастных на улице, а радио заливало в уши новую порцию надоедливой рекламы. Снова сменился радиоведущий, и на этот раз новый нравился мне гораздо больше, чем предыдущий. Надеюсь, новенький продержится дольше 2 недель. Самое время прокинуть чашку чая и начать собираться на работу. На работе дела идут как обычно. Несколько зевак-подростков по четвергам приходят сюда чисто потусоваться и поглазеть на дорогой винил какого-нибудь Аямы Хирота. Многие из них обходятся кассетами со страшилками или завываниями местных групп. В джазе им нравятся только яркие обложки, а во всем остальном довольно низкая цена. Меня это тоже устраивало. А иногда придет сюда какой-нибудь эстет с проездом из условной глуши. Каждый раз одно и то же. Начнет просить ему рассказать, в чем разница между песчаным фристайлом и сорочьим соулом. Чел, я абсолютно не понимаю, о чем ты. У нас нет таких болванок. Пожалуйста, прекрати приезжать, умоляю. Это уже 15-й раз? Обычные люди. Поиск Розенбаума на подвальном складе. Отрицание. Попытка старьевщика сбыть несжигающую аппаратуру диски. Гнев. Джоэл, убийца музыкальных автоматов. Торг. Гитаристы. Депрессия. Перекус. Прелестный новый радиоведущий. И, пожалуй, конец рабочего дня. Принятие. Радио выключено, жалюзи опущены. Осталось только отметиться, выключить свет и спокойно пойти домой. Дело 5-минутное. Ключ на старт, разгон, и я слышу звон колокольчиков. Сэр, извините, но у нас закрыто. Эта лавочка работает до 7. Я поднимаю взгляд на вечернего посетителя. Рыжие копны кудрявых волос, круглые очки и из одежды какой-то пыльный костюм тройка. Да, такой кадр здесь впервые. Но не пойму, кого он мне напоминает. По виду ему совершенно чихать на мою реплику. Это напрягает. Если вы здесь за чем-то конкретным, я могу быстро это предоставить. Не хочется скандалить с ним тем более. Он глупо улыбается и упорно притворяется, что меня здесь нет. Шостакович, любой винил. Матерь пустыни! Его голос — это свист песка в ушах, а не человеческая речь. Ему очень повезло, что именно это лежало рядом с Розенбаумом на полке. Я бы не хотела оставлять его одного рядом с оборудованием. Тяну ему пластинку, а он упорно тянет время. Солнце. Луна? Что дальше-то? О, он наконец отдает мне деньги. Тоже все в песке, господи. И что-то еще? Его пальцы сжимают странный перстень и резко выпускают его на стол. Слышится металлический звон. Снова скрежет песка. Мне не по себе. Извините, сэр, но у нас только наличные. Но как только я поднимаю свой взгляд, посетителя уже нет. И Шостаковича тоже. Но деньги-то остались. Я единым движением смахиваю кольцо с песком в карман и выключаю свет. Хватит на сегодня. Пора идти домой. Узкие улицы на окраине, будто каждый день выстраивались новый лабиринт, чтобы я подольше задержалась в дороге. Небо сегодня очень красиво. Уже почти сумерки. Ветреный вечер неприятно морозил кожу. Пальцы замерзли, но кольцо приятно грело руку всякий раз, когда я случайно касалась его в кармане куртки. Похоже, это одна из тех самых штучек, от которых нужно избавляться пораньше. Оно было идеально гладкое, идеально легкое и идеально подходившее. Не избавлюсь, дом сгорит или чего хуже пропадет, но оно само будто решило устроиться на моем безымянном пальце, обжигая старый порез своим теплом. Вытащив руку, я убедилась в словах незнакомца. Оно и вправду было с изображением солнца. Тебе нравится? Свист песка и тихий вальс уже запели над левым ухом. О, рыжий, еще как! Камень в центре переливался всеми оттенками заходящего солнца. Если до этого я думала избавиться от этой побрякушки, то теперь все иначе. Тепло металла теперь согревает меня все. Просто так я это кольцо не отдам. Я понимала, что снова возвращаюсь в мир грез. Дома лежали еще несколько таких колец. Никогда их не надевала. Серебристые, сияющие в темноте, такие разные. Каждую ночь новое появлялось под подушкой, но чтобы кто-то дал мне подобное лично в руки. Непозволительная наглость. Каждую ночь я отказывалась принимать такие подарки от кого-то, кто очень рыжий. Но днем я желала думать, что это не более, чем сны. Я слышу смех, чувствую тяжесть одеяла и тяну руку незнакомца в пыльном пиджаке. Вокруг меня бесконечное количество звезд, еще больше сияния и намного больше музыки вокруг. Если я попрошу больше музыки, будет больше музыки. Если я попрошу больше видений, будет больше видений. Сами сны всегда были очередным подарком. Я не чувствую воздуха в груди, не нуждаюсь в дыхании и еще больше не нуждаюсь в собственном сознании. Два шага в неизвестность, и я стою в новом мире. Его мире. Что такого в том, что тебя похищают? Что такого в том, что у тебя появилось еще несколько порезов на пальцах? По одному, за каждое слово нет. Что такого в том, что сейчас кто-то схватился за твою шею? Что такого в том, что кто-то засыпает песок тебе за шиворот, в веки, прямо в нос? Что такого? Что? Что? Где я? Сознание. Я резко дергаюсь и ударяюсь головой прямо о полку над прилавком. Розенбаум падает на пол вместе с чеками. Черт. Саднит просто ужасно. Сон как рукой сняло. Смотрю на светящийся циферблат на запястье. Полночь. Я уснула прямо на рабочем месте. Тетеря. Ни незнакомца, ни кольца, ни закатного сияния. Приснилось. Со мной остался только страх и песок во всех карманах одежды. Я быстро закрываю магазин и иду по узкой ночной улице. Тихо. Вдали виднеются только одинокие домишки, бесконечные волны бархана, а за ним синее-синее ночное небо. Сегодня без звезд. Позади слышатся быстрые шаги, тихий грохот, звон, шуршание. О чудо! Я, видимо, не одна заснула на рабочем месте. Мимо меня проходит Ренуар, человек-оркестр и хозяин безделушной ловчонки. В руках у него какая-то коробка. Я знаю, что нам по пути. Не боишься ходить по ночам? Он закуривает сигарету. Мне самому иногда страшно, хотя ничего страшнее сухого ветра я и не видел. Он решил остановиться неподалеку от меня. Я лишь пожимаю плечами и кладу руки в карманы джинсовки. Но ладонь обжигает, и я снова нащупываю что-то металлическое. Не приснилось. А выглядит Ренуар сегодня чертовски уставшим, но почему-то довольным. А лавка принимает вещи в дар? Если только на что-то обменять, и если она не сожжет мою лавку дотла. Я тяну ему металлическое кольцо. Яркие отблески отражаются в его линзах. Ренуар смущается и спешно хлопает себя по карманам, плечам, подправляет очки. Но у меня ничего нету, чтобы я мог тебе предложить. Можете ничего не предлагать. Ну, как минимум, неудобно. А что это вообще за вещь? Есть ли у нее история? Это кольцо мне сегодня отдал незнакомец в музыкальном магазине. А его имя знаете? Рыжий. Ренуар мнется. Его не особо устраивают подобные ночные сделки. Но спустя время он со вздохом протягивает мне маленькую катушку ниток, которую он вытащил словно фокусник из ниоткуда. Паучья. Комментирует он. Взгляд его стального цвета глаз прорезал ночь. Он понял. По рукам. Дома дела идут как обычно. Есть не хотелось, а спать тем более. Под светом старой лампы, в тесной квартире, впервые в жизни я занимаюсь рукоделием. Поиск и склеивание старющего ободка, отрицание, попытка обмотать этот ужас тончайшими белыми нитками, гнев, мысли об обограблении лавки Ренуара, торг, вплетая в конструкцию серебряное кольцо, депрессия, перекус, прелестный новый радиоведущий и, пожалуй, конец работы. Принятие. Сквозь уставшие веки я гляжу на свое творение. Впервые в жизни у меня получилось сделать ловец снов. Стоило мне это половину ночи, результат не оправдал представления о прекрасном, но я незамедлительно повесила его у изголовья кровати и рухнула спать. Кто знал, что у рукоденец такой тяжелый труд? Цвета. Возможно, тихий вальс. Впервые за эти годы мне снилось абсолютно ничего. Ни звезд, ни пений, ни луны, ни песка в постели. Я не слышала свиста песчаного ветра, смеха, не чувствовала иного мира, который каждую ночь был дарован мне неизвестным. Впервые за эти годы я взяла выходной. В выходной дела идут как обычно. В лавке старьевщика с самого утра играет радио. Пахнет сигаретами с шоколадом, и папоротник рвется на волю. И, похоже, наконец-то кто-то купил то дебильное зеркало, которое до этого висело прямо у прилавка и творило всякий абсурд с изображением в отражении. Однажды я слышала от него анекдот. С нас, пожалуй, $4. Сойдет? Его глаза сегодня полны жизни гораздо больше, чем вчера. Я бодро киваю и кидаю злосчастные кольца в металлическую шкатулку с числом 1953. Луна, Венера, Сатурн и полярная звезда прощально звенят в горе других украшений. Мы попрощались. Впереди у меня целый день, а у Ренуара целый новый посетитель. Я уже слышу звук колокольчиков. В лавку заходит некто. Пыльный костюм. Он молча и будто бы траурно кладет на прилавок виниловую пластинку «Ловец снов». Неказистый, с тончайшей нитью, с серебряным кольцом посередине. Ренуар молча кивает и протягивает к посетителю карманные часы с тюльпанами. «Расскажите мне свою историю». Рыжий тихо шмыгает носом. «С этого дня я перестала видеть сны».